Обращается диктор к телезрителям. Ну что вам сказать? Хороших новостей сегодня нет, а о плохих и говорить не хочется. Выключайте-ка лучше телевизоры. Доложитесь, мой вам совет, спать. А то сейчас вам художественный фильм будут показывать, такой скучный, что все равно заснете. На следующий день в газете «Вечерние новости» появилось сообщение о неизвестной болезни. Ее симптомы – непрекращающаяся у больных ворчливость и занудство. Населению необходимо соблюдать спокойствие и порядок. В город уже вылетела авторитетная комиссия врачей, возглавляемая известным профессором Соломкиным. «Подумаешь, Соломкин, профессор кислых щей!» Прочтя газету, заворчала половина города. «Знаем мы этих врачей, от насморка вылечить не могут», занудила вторая половина. Профессор Соломкин действительно оказался бессилен перед неизвестной эпидемией. Он посоветовал горожанам делать по утрам зарядку и написал для научного журнала статью под названием «Вирус ворчания». В статье отмечалось, что в природе скрыто еще немало загадок и тайн, но все они со временем будут разгаданы пытливым человеческим разумом. В то самое время, когда профессор дописывал свою статью, из очередной экспедиции на Северный полюс вернулся полярник Кузнецов. Галю с мамой застал полярник грустными. В квартире царил беспорядок, молоко скисло, а картошка пережарилась. «Так», — сказал Кузнецов, — «а ну-ка, Галя, вспомни, с чего началась вся эта катавасия». «С того», — вспомнила Галя, — «что Вовка мне ни с того ни с сего нагрубил». «Интересно», — произнес Кузнецов и поднялся на пятый этаж в квартиру Семеновых. Вовка напрягся и вспомнил, что он в тот день делал дымовушку из расчески, а Миша пригрозил на него наябедничать. Семенов-старший, похлопав себя по карманам, своей расчески действительно не обнаружил и влепил Вовке под затыльник. А полярник Кузнецов спустился на третий этаж, откуда доносилось тявканье Тузика. Миша признался, что его в тот день Игорек расстроил. Тузика глупой собакой обозвал. Игорек жил на первом этаже. Он сидел за столом и завтракал. Вернее, не завтракал, а ворчал. Опять каша несладкая. Опять булка черствая. Опять чай горячий. «Ну-ка, дай попробовать», — сказал Кузнецов. Съел он полную тарелку рисовой каши и добавки попросил. Ест и нахваливает. «Твою бы маму поварихой к нам на полярную станцию, цены бы ей не было!» Улыбнулась мама. Приятно ей слышать про себя такие слова. А Кузнецов булку маслом намазал и чай прихлебывает. «Хороший чай! По вкусу чувствую краснодарский, байховый высший сорт. Мы на полюсе напьемся чаю горяченького, и мороз кажется уже не таким злым». Вслед за Кузнецовым и Игорек свой завтрак за обе щеки уплел. «Молодец!» — одобрил Кузнецов. «Одного я только не пойму. Почему ты до сих пор босиком ходишь?» Игорек надулся. «Глупые носки. Не поймешь, какой левый, какой правый. Ну-ка, подать их сюда!» Взял Кузнецов в каждую руку по носку, а они у него на пальцах вдруг ожили, закривлялись, заспорили. «Я левый! Нет, я левый! Я правый! Нет, я правый!» «Отставить разговорчики!»